Глава 24. Клара снова бестолковая идиотка. Она ничего не понимает в журналистике и не способна ничему научиться. Фрэнк Джефф, главный редактор News Tribune, бывал трезвым лишь несколько минут в день, и уж во всяком случае не в 2 часа пополудни. В 9 утра он сидел набычившись, с налитыми кровью глазами. К 11 начинал соображать, что к чему, но уже нервничал. Каждый, кто входил в кабинет, являлся помехой на пути к первой мартини. В 11:30 он покидал редакцию, от 2 до половины 4 он еще мог соображать. После 5 его нетерпение достигло предела. Вечерняя выпивка начиналась с 6. К 9 часам Фрэнк напивался, как сапожник. По вечерам он часто звонил в редакцию, выкрикивая распоряжение, которое никто не мог разобрать. Немалую часть следующего дня он отменял эти распоряжения. Кроме него их никто не помнил и, соответственно, не выполнял. Из кабинета главного редактора выплескивался целый поток разъяснений, которые только нервировали сотрудников. Флетч даже удивился, когда Фрэнку хватило сил на Клару Сноу. «Что?» — взгляд Фрэнка остановился на Флетче. «Клара Сноу, бестолковая идиотка, не понимает, как готовятся статьи. Она так глупа, что не может этому научиться». «Она твой начальник». «Она бестолковая идиотка, из-за нее меня чуть не убили. Возможно, еще и убьют». «Что она сделала?» «Я пишу статью о распространении наркотиков. И надо сказать, чертовски долго». «Клара Сноу сообщила начальнику полиции, что я провожу расследование и кое-что нащупал». «И что тут плохого? Тебе кажется, может понадобиться защита полиции?» «Я уверен, что наркотики попадают на побережье через начальника тамошней полиции». «Ты шутишь?» «Отнюдь. Через Грехана Коминса. Я знаю его 10 лет. 15. Это прекрасный человек. Наркотики идут через него». «Как бы не так». «Именно так». Фрэнк не любил смотреть в глаза собеседнику. «Флетчер, я думаю, тебя пора снимать задание. Чёрта с два. Ты угробил столько времени, и все впустую. Колешься, небось, на пляже, да развлекаешься?» «Если вы снимете меня с этой статьи, Фрэнк, я отнесу ее в Chronicle Gazette. Я публикую с примечанием, что вы отказались принять ее у меня». «В последнее время ты что-то ополчился на полицию?» «Наркотики на побережье привозит Грэхэм Каммингс. У тебя есть доказательства?» «Я все напишу». «Доказательств у тебя нет». «Вдобавок он вышвырнул меня из города. Если бы утром я честно признался, что у меня есть доказательства, он бы меня убил. Просил же Клару снова не звонить в полицию». «А Клара обратилась ко мне. Я ей разрешил». «Это же глупо, Фрэнк. Если бы мне потребовалось полицейское прикрытие, я бы сам нашел Каммингса. А так вы и Клара, не выходя из кабинета, подставили меня под удар». «Ты сказал Кларе, что подозреваешь Каммингса?» «Нет. Когда я говорил с ней прошлую пятницу, я его еще не подозревал». «Так в чем дело?» Фрэнк походил на печальную жабу, сидящую на пороге. По мере того, как до него доходил смысл слов Флетча, грудь его расширялась, щеки надувались, глаза вылезали из орбит. Лицо Фрэнка багровело. На вращающемся кресле он развернулся в полоборота к столу. В таком положении он мог не смотреть на Флетча. «А теперь выслушай меня, Флетчер. Клара говорит, что ты отвратительный тип. Одеваешься, как бродяга, ходишь по редакции босиком. Никогда не берешь телефонную трубку. Она понятия не имеет, работаешь ты или бездельничаешь. Не признаешь редакторской правки, грубишь, не выполняешь ее указаний. Стоит ли тогда удивляться, что она подставила меня под пулю?» «Опять ты грубишь. Клара даже не подозревала, к чему может привести ее звонок в полицию. Да и ты меня еще не убедил. Грэха Каммингс, честный человек. А я говорю, что Клара идиотка. Она утверждает, что идиот я. Знаете, какой напрашивается вывод? Ну и какой же? Разведите нас. Если вы считаете, что она должна быть редактором, пусть она портит кровь кому-то еще. Я этого не сделаю. Придется тебе жить с ней. Нет. Хватит того, что с ней живете вы. Фрэнк резко повернулся к Флетчу. Попытался пронзить его взглядом, но вместо этого еще больше побагровел. Ты висишь на ниточке, парень. Ваша газета держится на моих статьях. Если бы не твоя бронзовая звезда, я бы уволил тебя сию минуту. Речь идет о том, Фрэнк, что я готовлю статью о распространении наркотиков на побережье. Я не драматизирую ситуацию, но меня могут убить. Если убьют, руководство газеты должно знать, почему это произошло. Я уверен, что наркотики поступают через начальника полиции Грэхэма Каммингса. Своим звонком Клара Сноу предупредила Каммингса, что я иду по его следу. Сегодня утром он вызвал меня к себе, чтобы выяснить, много ли я знаю. Это случилось после того, как воскресной ночью я попытался попасть в тюрьму. Уложил трех полицейских в присутствии их начальника. Меня стукнули по голове, но не арестовали. В кабинете Каммингса я прикинулся дурачком, круглым идиотом. Я сказал, что ничего не знаю, за исключением самого очевидного. А он велел мне убираться из города. Отсюда следует, что он мог убить меня, заподозрив, что у меня есть доказательства его вины. Я мог умереть из-за вас и вашей бестолковой Клары Сноу. Ну, ты слишком драматизируешь. Возможно. И что дальше? Ты не хочешь заканчивать эту статью? Я ее напишу. Когда? Очень скоро. Я хочу посмотреть ее. Вы ее посмотрите. И не забудь про вручение бронзовой звезды в пятницу утром. Как можно, Фрэнк? Присылайте репортеров. Не терпится увидеть свою физиономию в субботнем утреннем выпуске. Вот тогда-то меня точно укокошат. Но ты получишь эту медаль? Обязательно, Фрэнк. В пятницу в 10 утра из рук командира военно-морской базы. Ты получишь медаль, Флетч, или пятница станет твоим последним днем в газете. Постараюсь не разочаровать вас, Фрэнк. Да, между прочим, Клара также сказала, что вокруг тебя без конца вьются какие-то скользкие адвокаты. Держи их подальше от редакции. Хорошо, Фрэнк. Флетч встал, тон его голоса в раз переменился. Что вы можете сказать об Алане Стенвике? Дерьмо. Почему? Стенвик выступал против каждого законопроекта по охране окружающей среды, представленного за последние 5 лет. И добивался своего? Да, добивался. А что еще вы о нем знаете? Ничего. Дерьмо он и все. Иди за своей пулей. Может, тогда у нас будет что печатать? Спасибо, Фрэнк. Всегда рад помочь.